Главу, которая называется «Краткое изложение Бхагавад-гиты». Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Тани сарвани самьямья. Тани сарвани самьямья. Юкта асита матпара. Юкта асита матпара. Вашехи сьендриеяни, Вашехи сьендриеяни, Тасья прагья пратиштхита, Тасья прагья пратиштхита. Перевод стиха. Тот, кто, отстранив чувства от материальных объектов, держит их в повиновении и сосредотачивает ум на мне, такого человека называют человеком с устойчивым разумом. Комментарий Его Божественной милости Шри Шримады Ачи Бхактивиданты с вами Прабхупады. В этом стихе объясняется, что высшим совершенством йоги является сознание Кришны. И что, не обладая сознанием Кришны, невозможно держать свои чувства в подчинении. Ранее уже говорилось, что однажды великий мудрец Дурваса Муни затеял ссору с Махараджем Амбаришей. Непомерно гордый, Дурваса без всякой на то причины пришел в ярость и не смог совладать с чувствами. С другой стороны, царь, который не был столь могущественным йогом, как мудрец Дурваса, но был предан Господу, молча слушал несправедливые упреки мудреца и в конечном счете одержал над ним верх. Царь владел своими чувствами, потому что, как описано в Шримад Бхагаватам 9.4.18.20, он посвятил себя следующим занятиям. Сайваймана Кришна Падаравиндайор Вачам Сивайкундха Гунану Варнане Караухарер мандира манджанадишу, шрутим чакарачюта садкатохоте, мукунда лингалая даршане дришау, тадбритья гатра спаршенга сангамаха, скринам чатат падасарджа саурабхе, шримат туласья расанам тадарпите, Падаухаре кшетро падуна сурампне, шуро хрише кеша пада бхивандане, камам ча дасье нату кама камьяя, ядхотта мошлока джанашрая рати. Царь Амбариша сосредоточил свой ум на лотосных стопах Господа Кришны, а речь посвятил описанию Его божественной обители. Руками он убирал храм Господа, ушами слушал рассказы об играх Господа, его глаза созерцали образ Господа, тело касалось тел других преданных Господа, а носом он вдыхал аромат цветов, поднесенных к лотосным стопам Господа. Язык царя ощущал вкусы листьев туласи, предложенных Господу, ноги несли его в святые места, где находятся храмы Господа. Голова склонялась перед Господом, а все желания были связаны с желаниями Господа. Это описание свидетельствует о том, что Махараджа Амбариша был преданным Матпара. Слово «Матпара», связанное со мной, употребленное в распространяемом нами стихе из Бхагавад-гиты, заслуживает особого внимания. Жизнь Махараджа Амбариши – пример того, как можно стать преданным Матпара. Шрила Баладева Видябушина, великий ученый и ачарья в цепи духовных учителей, комментируя этот стих, пишет: «Мадбхакти прабхавена сарвендрияха, видхья пурвика свапна дриш сулабхети бхаваха». Полностью обуздав свои чувства, можно только преданно, полностью обуздать свои чувства можно только преданно служа Кришне. В этой связи также приводит пример с огнем. Как огонь может сжечь дотла все, что находится в комнате, так и Господь Вишну, пребывающий в сердце йога, сжигает в нем всю материальную скверну. В йога-сутре дается совет избрать объектом своей медитации Господа Вишну, а не пустоту. Так называемые йоги, которые пытаются сосредоточить ум не на Вишну, а на чем-то другом, напрасно тратят время в погоне за миражами. Мы должны обрести сознание Кришны, сознание Бога. Или иначе говоря, предаться личностному аспекту Бога. Вот цель истинной йоги. Того, кто, отстранив чувства от материальных объектов, держит их в повиновении и сосредотачивает ум на мне, называют человеком с устойчивым разумом. Омагьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшурунмритам гена тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам схапитам гена бутале Своям рупака дамахьям, дадати свападантихикам, ванчикалпа тарубьяща, крипасинкубьяхевача, патитанам павайнебьо, вайшнавебьо намо намаха. Джая Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васави Гоура Бхакта Вринда, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштая Бутале Шримати Бхакти Виданта Свами Тинамине Намасте Сарасвати Деви Гаурувани Прачарине Нервишеше Шуньявади Пасчатья Дешитарине. Итак, существуют разные методики, при помощи которых живое существо пытается очиститься или освободиться из плена, в первую очередь, страданий. И говорится, что ни одно живое существо не хочет страдать, избегает страданий и боится страданий. Все живые существа пытаются ускользнуть от страданий, пытаются уменьшить страдания, пытаются избежать страданий, поскольку страдания и живое существо несовместимы. Поэтому живое существо всегда приходит в противоречие в своем уме. Почему я вынужден страдать? Ни у кого не возникает противоречия, если человек счастлив, поскольку счастье, наслаждение, блаженство, радость – неотъемлемая часть природы живого существа. Неотъемлемая часть. У нас никогда не возникает противоречий по поводу хорошего настроения. Но у нас тут же возникает противоречие по поводу плохого настроения. У нас никогда не возникает противоречий по поводу хорошей жизни. Но у нас возникает противоречие по поводу плохой жизни. У нас не возникает противоречий по поводу здоровья. Но возникает противоречие по поводу его отсутствия. То есть болезней. Итак, что-то для нас более приемлемо, а что-то неприемлемо. Почему? Потому что это естественное положение живого существа. Оно здорово, оно вечно, исполнено знаний, блаженства. В Бхагавадгите описывается 18 качеств души. И все эти 18 качеств не дают нам какие-то определенные ощущения противоречия. Но когда мы видим, что все эти 18 качеств в нас в самих не проявлены, каждый из нас знает, что он умрет. Каждый из нас гордый. Все мы боимся смерти, поэтому защищаем свое тело. Все мы боимся, что кто-то о нас плохо подумает, или подумает неправильно, или не так оценит нашу личность, не что-то незаслуженно нам сделает, либо речью своей, либо поступком, либо непосредственно причинит беспокойство нашему телу. И мы думаем, со мной так нельзя. Почему? Потому что мы очень гордые, с нами так нельзя. А как с нами можно? Кто определил, как с нами нужно обращаться? Мы можем видеть, как в государстве, допустим, в местах лишения свободы, как обращаются с человеком. Бьют, пинают, лишают разных прав, люди бесправны. И каждый думает, со мной так что? Нельзя. Но государство приходит к такому мнению, что с такими людьми именно так и нужно. Таким образом, мы видим, что не мы определяем критерий отношения к себе. Мы совершаем лишь поступки. И по этим поступкам уже кто-то определяет, как к нам что? Относиться. Как к нам относиться. И это очень важная деталь человеческого восприятия отношений между другими живыми существами, взаимодействия с элементами природы и так далее, описывается в шастрах, что мы получаем ту реакцию, которую мы порождаем сами своей деятельностью, либо тонкой, либо грубой. Вот мы, допустим, говорим, вот меня не уважают, со мной, кто так со мной разговаривает? Со мной никто так не разговаривал, как вы. Или там что-то еще. Почему мы так говорим? Потому что мы сами определили критерии, как к нам нужно относиться. И если эти критерии каким-то образом не соблюдаются, мы испытываем дискомфорт. С нами так нельзя. Почему? Что мы более достойные люди, чтобы к нам так относиться. Поэтому существует некая гордость, чувство собственного достоинства, чувство чести мы начинаем называть и так далее. Что мы не можем себе так позволить, или с нами мы не можем позволить, чтобы с нами так обходились. Но мы лишь пожинаем плоды того, что мы сами создаем. И поэтому, как бы мы ни крутились, ни думали, что с нами так можно или так нельзя, критерием выступает уже совершенная нами деятельность. Уже совершенные действия, которые лишь пришли в виде определенных последствий. Такого отношения к нам. Такого отношения к нам. Итак, у души возникает, или у живого существа возникает очень много противоречий. Почему его предали? Почему его не любят? Почему оно любит, но не получает взамен такую же любовь, или еще сильнее даже, может быть? Почему оно не может полюбить, или наоборот, все время любит, а его за это никто не ценит? Почему его эксплуатируют? И так далее. Возникает тысячи разных проблем. И в шастрах говорится, в первую очередь живое существо пытается изменить что-то в своей жизни, то есть в своей судьбе. И каким образом оно пытается изменить? Оно пытается нейтрализовать те источники раздражителей или те объекты, которые приносят ему беспокойство. И начинает действовать по отношению к этим объектам определенным образом. Вот, допустим, мы видим, как в 16 главе описывается. Он мой враг, и я что? Убил его. И другие враги будут убиты. Это означает, что человек пытается избежать каких-то определенных проблем. И каким образом он решает эти проблемы? Он нейтрализует объекты. Если вы помните, есть такой вид реакции или то, что называется клеше. Клеше. Слово клеше – это то, что отвечает за наш правильный и неправильный выбор. Если мы очищаемся, мы будем делать правильный выбор. Если мы не очищены и смотрим через призму этих клеш, то мы всегда будем в плену этих клеше, и мы будем совершать неправильный выбор, в соответствии с которым мы будем наслаждаться либо страдать. Итак, есть такое понятие – ложная ненависть к ложным источникам страданий. Ложная ненависть к ложным источникам страданий. Придем в пример тюрьму. В тюрьме очень тяжело. Людей унижают, администрация, между собой они там. Постоянная адхипхута. Еще плюс собственные проблемы. В уме там как куча проблем с телом. Но особенное сильное давление оказывает один вид реакции, который называется адхипхаутика, то есть причинение беспокойств другими живыми существами. Потому что на свободе тоже люди болеют, тоже у них с головой не в порядке, но их так не терроризируют другие живые существа. Поэтому в местах лишения свободы особенно проявлен определенный вид реакции. Это преследование властями и преследование теми людьми, которые также находятся в таком же положении. Адхипхаутика называется. Если мы с вами переместимся в больницу, какой вид там страданий преобладает? Сумасшедшие, кривые, косые, горбатые, рак там у них, печень, песок в печени. Или что там в печени бывает у нас? Камни в печени бывают? Да? Удивительно. Драгоценные? А я слышал, что в почках камни, а не в печени. Ну, у вас, видимо, есть. Надо их вытряхнуть оттуда. И так далее, и так далее. Мы можем видеть, что в какой-то определенной обстановке другой вид преобладания реакции идет. Какой? Адхьятма. Адхьятма. И все на этом сконцентрированы. Все, кто там собран, все сконцентрированы на чем? На адхьятме. Адхьятма. Что с головой не в порядке? У больного человека всегда с головой не в порядке. И плюс с телом большие проблемы. Иногда у него с головой все нормально, но с телом ненормально. Иногда с телом все нормально, но с головой не в порядке. Это все называется адхьятма. Потом мы знаем совершенно другой вид. Совершенно другой вид страданий. Допустим, когда наступает зима. Лютый холод. Машины замерзают, батареи лопаются, температура падает там ниже 40 или там 50 градусов, люди начинают ругаться, там кричать, вот нам не дают мазут там на эту какую-то, ТЭЦ или как она называется? ТЭЦ, да? На мазуте работает. Или ГЭС. ГЭС на воде, а ТЭЦ на мазуте. То есть все, ну в общем, куча других проблем. В этот момент какая преобладает реакция? Адхидаева. Адхидаева. Силы природы вынуждают также получить страдания. Обмораживают ноги, на остановке не могут болтать. На остановке сидят, чего ты в храм не ездил? Да вы что, с ума сошли, что ли? 50 градусов, автобус с промежутками 40 минут ездит, то застывает, пока едет. Плюнешь, она уже сосулька летит. Еще когда кое-что делаешь, так вообще на морозе проблема. Рукой отламывай, ногой откатывай. Куча проблем. И все это уже называется адхидаева. И человек страдает. И посмотрите, поэтому возникает неудовлетворенность. Сильная неудовлетворенность. И человек начинает бороться с этим совсем. Каким образом? Он пытается устранить реакции. То есть объекты. Человек переезжает в теплое место. Человек идет лечиться психиатру или там. Ну, кому там, к терапевту там, кому угодно. Другой человек что? Пытается уничтожить всех своих врагов или спрятаться от них, откупиться. Но никто не понимает, что он сражается с последствиями. И эти последствия никуда не уйдут. Почему? Потому что не устранен источник. Источник этих страданий не устранен. Где он, этот источник? В нас. В нас. Этот источник именно в нас. У меня есть сосед один, и он работает на стоянке на автомобильной. Такой душевный. Хороший мужик, его зовут Леха. Ему 54 года. Хороший мужик. Вот я за 2 года, ну, настолько с ним как бы подружился, там, ну, хороший человек, вот сам по себе. И не только я, там, многие к нему так. И он так никогда не подведет такое вот все. Я никогда ни разу его пьяным-то не видел. Единственное, что у меня все время, у него на глазах наколки. Когда он закрывает глаза, у него написано: «Леха спит». Что естественным образом дало мне определенное размышление, что он, видимо, где-то сидел. Особенно такие штуки делают на малолетках. Обычно взрослые, как бы, это на малолетке обычно. Но люди, как правило, не любят, когда ворошат их какое-то прошлое, тем более, как бы он нормально живет, все. Ничего такого. И особое качество его, он очень такой человечный, очень оптимистичный. И вдруг я узнаю через 2 года в разговоре с ним, что за ним 6 трупов. И что у него 28 лет сроку в общей сложности. Из 54 лет жизни 28 он провел в местах раз. Спецшкола, там, выходил там полгода, опять труп. То есть, говоря языком такого сленга уголовного, или даже не уголовного, криминального, он мокрушник-рецидивист. То есть убийца-рецидивист. 6 трупов. Все 6 трупов, все до одного, кого он убил. Все наркоманы. И все 6 убийств он совершил в трезвом состоянии. И все 6 убийств были совершены, когда эти наркоманы на него нападали. Но этим бы все бы закончилось. Я узнал, думаю, ничего себе, елки. И он сохранил при этом вот такое человеческое лицо нормальное. Вот здесь даже есть люди, которые его тоже знают. И тоже они говорят, ну какой классный, такой вот там. Вообще такой вот, очень хороший человек. Я не знаю. Очень странно, это настолько вот как бы противоречие это. Как вот у нас возникает противоречие по поводу того, что кто-то о нас плохо говорит. Да? Вот точно так же возникает противоречие у меня, когда вот что-то о нем что-то плохо говорят, или вот то, что с ним это не слипается никак. Вот эти 6 трупов там, все такое, что РЦД, что он почти всю сознательную жизнь просидел в местах лишения свободы. И совсем недавно, где-то 3 месяца назад, он возвращается домой, и сосед выбегает. И говорит, у меня в квартире залезли люди через окно. А он открывать начал, зашел, а они там. Воруют, а грабят его. Он напугался и выбежал на улицу. И не знает, то ли орать, то ли что. И этот Леха идет. И он, значит, а там это, а тут что такое? Там ко мне залезли, ай-уй. Но человек уже сидел, ему зачем какие-то всякие истории, приключения. Он говорит, ну вызывай милицию там, что ты бегаешь, орешь-то. Ты вызывай милицию. Он, ой, они сейчас все утащат. А те там тоже заганошились. Выбегают на улицу, и этот вот хозяин стоит, и ему в бубен. Бац-бац. Ну, то есть, фейс. А он-то стоит с этим Лехой. Они в бубен, бам-бам. А он такой здоровый мужик. Они, значит, раз там ножи вытащили. Два. Ну, он там говорит, ребята, вы там не надо туда-сюда. Это некрасиво, нехорошо. Ай-яй-яй. Я все расскажу вашей пионер-вожатой. Там, ну, и все такое. Как бы начал им там мораль какую-то там читать. Что посеешь, что познешь там. Ибо сказано в Писании. Ну, в общем, понятно. Он сначала с ними так, словесно начинает. И они там, давай этим ножиком махать перед ним. Ну, и он ножик-то отобрал, они там драться же лезут. И он, давай ножиком тыкать. И чем это закончилось? Тот там пробежал что-то 10 метров, этот Нара Харирупа. И все, склеил ласты. А этот Леха, он-то думает, ну там ткнул, может так, немножко. Ножичек, 0-й номер. Пришел домой, сидит дома. Ему вечером на работу, на стоянку. И приезжают архангелы. Да. И все, и приняли его. Как полагается. А он тоже кричит, со мной так нельзя. Я к чему это рассказываю, что бывают разные ситуации, как человек пытается избежать каких-то проблем. И что из этого получается? И казалось бы, вот каждую ситуацию, я потом, когда с ним, это все знают там, кто его знает, все знают, что сейчас он под подпиской, его даже милиционеры его не изолировали, поскольку они тоже его знают. Судья ему помогает, там какого-то адвоката, потому что каждый ему сочувствует. Милиция ему сочувствует. Все эти, вот вся эта система, как бы исполнительная наказательная система, она вся ему сочувствует, потому что он 6 раз не за фиг вроде как бы, понимаешь? То есть каждый понимает, что как бы, а как еще? На тебя кидаются с ножом. И самое интересное, что не срабатывают статьи. Вот сейчас изменился уголовный кодекс, что там самооборона, туда-сюда. И вот этот человек, который был соседом-то его, он мог бы сказать, что на него, я видел, я свидетель, на него нападали. Он отобрал, там, защищался там, ну, этим ножом. Чисто в уголовном понимании это допустимо, превысить средства самообороны в тот момент, когда их, во-первых, больше, да, их двое, он один. Но они же были тоже двое. Но срабатывает вот этот ярлык. Убийца-рецидивист. И вот сейчас он под подпиской ходит, там что-то вот пытаются сделать, там люди, и все, кто машину ставят, они там между собой говорят, ну что, может, скинемся как-то там ему деньгами, может быть, он, потому что адвокату, если хороший адвокат, вы понимаете, надо платить, но каждый участвует в его жизни. И к чему я рассказываю, что люди по-разному решают проблемы, разные ситуации возникают. И очень сложно, вот что такое невежество? Это означает сложно применить знания в конкретной ситуации. Обычно человек начинает действовать как обусловленное живое существо. Как мы можем узнать, что человек еще обусловлен? Он не соображает, как правильно поступить. И действует стандартно, уничтожает своих врагов, избегает там того, сего, лечится. Не понимая того, что причина того, что с ним происходит, скрыта где? В нем самом. В нем самом. Так же, как в этом человеке, в этом Лехе, в нем проблемы. Поэтому с ним все время случаются такие нелепости. Это, в общем-то, нелепые истории. Каждый раз я его спрашиваю, ну-ка, про тех расскажи. И он рассказывает, а они все истории между собой похожи. Постоянно превышение самообороны. Допустимой самообороны. Сейчас есть такая статья. Но раньше такой статьи не было. Сейчас она есть, но видите, поскольку он РЦД, на него она не распространилась. На него не распространилась. И он не может понять, почему так с ним происходит. Он меня спрашивает. Вот ты мне скажи, что бы ты сделал? И когда вы слушаете все это, ты думаешь, да я вообще бы, ты-то ткнул там один раз, я вообще, наверное, там затыкал бы. Ну, когда вы слушаете, вот вы сейчас слушаете, вы бы как поступили, вот мужчина, ладно, женщины, понятно, мы говорим, караул! Ну, большая часть мужчин бы побежала телефонную будку искать, конечно. Но я знаю, что здесь есть также, поскольку несколько лет знакомы там с ним, я знаю, как бы позором для себя бы считали караул орать там, из-за телефонной будки прятаться, все равно она не работает. Да, тем более в том районе, где я живу, о котором рассказываю, там вообще ничего не работает. Там хорошо, что свет и вода течет. Там рассадник наркоманов. Мою также пещерку обнесли пару лет назад. Подчистую там же. Там очень много всего. Всегда там шприцы валяются, то и все. Там. Ну, это Глазково, знаете, да? Там все такая. Тусня вся эта. И спрашивает человек, вот ты бы что сделал? Вот на тебя прямо, ну как-то бы защищался человек в любом случае. Кто как умеет. А он так вот, отобрал ножик и, ну-ка идите отсюда. Уходите. И они побежали. Правда, один потом вот. Не добежал, да. Тоже укол им сделал. Уколол их. Они хотели уколоться, и вот он их уколол. И все. Таким образом, способность контролировать свои чувства, входить в определенные состояния, либо в состояние знания, либо в состояние невежества, это проблема обусловленного живого существа и проблема выбора. Вот о чем мы с вами говорили, клеши, вот эти клеши. Что такое реализация? Когда в какой-то определенной критической ситуации человек, по крайней мере, очень быстро приходит в состояние знания. Может быть, первая реакция может быть такая, как бы неадекватная, первая. Но потом он быстро входит в это состояние знания. Очень мало таких людей. И практически то, чем мы здесь занимаемся, это мы учимся быстро входить в состояние знания. Потом мы учимся находиться в состоянии знания большую часть времени. Большую часть времени. Большую. И как мы стремимся достигнуть этого состояния, когда находиться в состоянии знания становится нормой. Так же, как у нас сейчас норма находиться в состоянии невежества. То есть это естественная реакция. То есть мы ее не обдумываем, не тренируем. Раз и там ударил, да, раз и наорал, раз там стырил. Раз и уже рука в чужом кармане. А, это не мой, это что, не мой, да? Вы извините, я спички смотрел. Где-то что-то откручиваем, сливаем, прикарманиваем. Естественно. Глаз, естественно, на вот пол смотрит. Естественно. То есть не надо тренироваться. Раз, тренер, раз. О, фу, устал, не буду смотреть. Нет, естественно. Такое собачья, кобелинская природа. Мгновенно, естественно. С той стороны, естественно. С этой стороны, естественно. И кажется, как будто бы это природа души. Нет. Мы это натренировали точно так же. Мы также многие вещи натренировали. Как наркоман натренировал, как алкоголик натренировался, как курильщик натренировался, как подлец натренировался, как вор натренировывается, как убийца натренировывается. С каждым разом все меньше и меньше проблем это сделать. И с каждым разом все это более естественно и естественно. Вы понимаете, да? Каждый раз все это естественней и естественней. И потом это становится чем? Говорится, привычка. Вторая. Что такое натура? Натур – французское слово, которое переводится как что? Природа. Вот, пожалуйста, это уже наша природа. Что значит природа? Это из нас исходит как? Естественно. Не обдумывая, мы тут же поступаем таким образом. Бьем, воруем, стреляем, режем, обманываем, прелюбодейничаем. Естественно, поскольку это уже стало, привычка, деятельность переросла в привычку, привычка постепенно превратилась в природу. То есть это стало нашим естеством. И в шастрах говорится, до тех пор, пока человек не увидит, что это неестественно. Для чего? Для души. Это неестественно для души. И поэтому душа постоянно бунтует. То есть само живое существо как бы в таком шизофреническом состоянии находится. Схизофрен означает раздвоение. Раздвоение личности. Раздвоение, как мы говорим, вот один что-то там говорит так, а что-то говорит так. Это шизофрения, самое натуральное. Что как будто бы двойственность, как будто бы в нас два человека. Один правильный, а другой такой дипломат. Один правильный, а другой философ. Один такой правильный, а другой такой как бы практичный. То есть скотина второй. Почему? Потому что вся эта практичность, вся эта вот все это просто скотство. То есть то, что позволяет нам действовать как? Не так, как говорит кто-то там. Лучшая сторона наша. А вот эта объективная сторона, которая все берет во внимание, она говорит, да ты что? Отдыхай. Отдыхай, все пройдет, отдыхай. Откручивай давай, отвинчивай, все отвинчивают. Когда захочешь отвинтить, уже все будет отвинчено. Давай сейчас тогда отвинчивай. Таким образом, это становится спонтанным для нас. И здесь как раз говорится, что даже великий йог Дурваса, он естественно считал, что гнев из него естественно вырывался. Йог, мистик. Йог-мистик. И в шастрах, в йога-сутре в частности говорится, что никто и ничто не может быть объектом медитации, кроме личностной природы Бога. Только так чувства могут очиститься. Только так чувства могут очиститься. И только так чувства могут контролироваться. Только таким образом. И все остальные виды практик предназначены для разной категории живых существ. Что это означает? Какие категории живых существ? Люди, находящиеся в гуне невежества, в модусе невежества. Среди нас очень много людей в гуне невежества. Среди нас очень много людей в модусе страсти. Среди нас очень много людей, ну, будем говорить, все равно много, людей в гуне благости. Много – это как бы два. И то один умер, а другой во Вриндаване живет. А на трансцендентальной платформе едва ли один. В шастрах, в Бхагавадгите говорится, из десятков тысяч лишь единицы стремятся к самосовершенствованию, к самосознанию. Из всех стремящихся к самосознанию лишь единицы встают на путь преданного служения. А из всех вставших на путь преданного служения едва ли один осознает меня полностью. И некоторые люди, узнавая об этом или читая об этом, думают, ну значит у меня нет шанса. Но здесь говорится не о том, что какой-то уникальный человек. Здесь говорится о том, что такое желание возникает не у всех. То есть возможность такая есть у каждого, но использует эту возможность едва ли один. Вот в чем суть этого стиха. И Прабхупада объясняет, что нужно правильно понимать стихи. Мы можем думать, что это какой-то избранный человек только для него. И мы начинаем искать, кто же из нас тут мессия, кто же из нас тут даст лекцию, кто же из нас построит тут храм, кто же из нас предастся и вытащит всех остальных. И поэтому Шрила Прабхупада всегда подчеркивал этот очень важный девиз вайшнавов. Кто, если не я? Вот таких людей, которые в этом настроении ума находятся, кто, если не я, их очень мало. Почему? Как вы думаете? Как вы думаете, с чем это связано? Почему кто-то даже близко к себе такого не берет? Да. Привык, да. Привычки и привязанности. Вот почему говорится, как узнать, что человек еще не чист? Он все время ждет, когда кто-то все это сделает. И как узнать, что человек очистился? Он начинает на себя принимать это. Кто, если не я. Прабхупада приводит очень такой детальный пример и разбор состояния Махараджа Абмариши, что руками он мыл. Это в шастрах описывается. И Прабхупада комментирует в разных других произведениях. История Махараджа Амбариша описана в Бхагаватам точно так же. И Прабхупада детальнее дает комментарии этого состояния. Почему Амбариша Махарадж таким образом себя вел? Почему он был такой великой личностью? Амбариша Махарадж достиг состояния Махаджана. Махаджан – это всего 12 живых существ, которые обладают таким высочайшим духовным уровнем. Их 12 во всей Вселенной. Во всей Вселенной. Можете себе представить, сколько живых существ во Вселенной? Если существует только... сколько там? 8 400 000 форм жизни. Вот мы с вами человеческая форма. Сколько, как вы думаете, человек на планете Земля? 5 миллиардов, да, там где-то, с хвостиком. Хвост большой уже? 6 уже? Кто больше? 6 раз? 6, 2? 7. 7 раз? 7, 2? Ну, 5, будем говорить. 5 там, пусть. 5 с чем-то. Миллиардов. Так это мы одна планета. Говорится, существует огромное количество средних планетарных систем, и они все заселены. Это 5 миллиардов только на какой? На одной варше. 5 миллиардов, это которых мы можем сосчитать. Что папуасы там бегают в Папуа-Новой Гвинее, там, по берегу Слоновой Кости, где-то в Сельве, там, ну, знаете, да, есть очень много, кто с паспортом не приходит, не прописывается, там совершенно другая прописка, другой паспорт. И мы их еще не... Поэтому я вполне согласен, что вполне вероятно, их может быть даже больше 5 миллиардов. Потом бомжи всякие, бичи, плюс олени. Как у чукчи спросили, вас сколько будет-то? Чукчи объявили войну Америке. И американцы их спрашивают, вас сколько будет? Он говорит, ну если вместе с оленями человек 300. Поэтому я вполне допускаю, что нас 6 миллиардов вместе с оленями. Таким образом, всего на одной варше 5 миллиардов живых существ. Ну, человек, человеческих живых существ, так будем говорить. Как вы думаете, сколько людей еще на других варшах? Больше или меньше? Больше. Даже на нашей варше, на нашей собственной варше, мы видим лишь часть ее. То есть даже половины мы не видим тех людей, которые живут даже на этом кусочке. Половины. Меньшую часть мы видим. 116 квадратных миль территория Бхарата Варши. Мы культивируем только 42 тысячи. Можете представить, даже половину мы не охватили. Еще какая огромная территория суши, всяких островов, воды существует, которую мы даже не воспринимаем. И думаем, что Земля круглая. Думаем, что Земля круглая. Мы даже не знаем, вот совсем недавно мне приносили фильм «Военная тайна», его по телевизору, это программа такая «Военная тайна», передача, такая рубрика есть. По какому? РЕН-ТВ, по-моему. Да, РЕН-ТВ. И там в этой военной тайне постоянно рассекречивают определенные материалы архивов Комитета государственной безопасности СССР. И в частности сейчас раскрывают темы, связанные с паранормальными явлениями, которые велись и разработки, так сказать, вот это все изучение в институтах, которые подчинялись и подчиняются Комитету государственной безопасности, это правительственные программы и так далее, и так далее. И рассекречиваются разные документы, кадры фильмов, служебных фильмов. И не художественных, а служебных фильмов, где запечатлены разные события и так далее. И вот там, значит, приводится пример, что во времена Леонида Ильича там 135 тысяч долларов, ой, миллионов, по-моему, 100 с чем-то миллионов, значит, тратилось постоянно на вот эти изыскания паранормальных и разных мистических этих всех явлений. Аномальных явлений, паранормальных и аномальных явлений. Как в человеческом обществе, так в обществе животных, там разных. Так. Писания все изучались. Как санскритские, как иудейские, как какие-то, какие-то. Целые огромные штаты. И бюджет выделялся такой, что не выделялось ни на пенсии, ни на здравоохранение, ни на что не выделялось таких средств, которые выделялись на эти разработки. На изучение древних текстов, проведение разных опытов. На самом деле это работает, там так, так, так. То есть это самая гигантская часть бюджета была Советского Союза. Потом дальше берут Хрущев, Сталин, Ленин, Николай II, дальше, дальше, дальше, и это уходит. И чем дальше, тем это естественно, не надо выделять бюджет. Почему? Потому что это не секретно, все это знают. Что есть живая вода, есть мертвая вода, что человек может считывать любого человека, знать, что у него в уме, что у него в сердце. Живое существо может менять облик мгновенно, камавасьята ситхи. Живое существо может телепортировать. Живое существо может создавать объекты, разрушать объекты, не касать и так далее. И все это я вот, допустим, на культуре рассказываю, и люди так говорят, чушь. Так, дети мои, это знают все правители. Это знают весь государственный аппарат, выделяет на это средства. Это знают все те, кто занимается этим, Комитет государственной безопасности. И там приводится пример, что в среде общества это должно искореняться и всячески нужно защитить общество от этой информации, что в обществе никто даже подозревать не должен, что это реально. Прямо в этом фильме говорится. И там выступают бывшие генералы, там это служба безопасности. И они говорят, что такова политическая доктрина, что простые люди не должны об этом знать и даже подозревать о том, что это все реальность. Что эти сказки реальны, что эти древние трактаты реальность. И на сегодняшний день мы можем сказать, что все, что изучено, все подтверждено. То есть мы изучаем древние тексты, изучали и в прошлом, и все то, что нам удалось каким-то образом на опытах провести, все подтвердилось так, как и описано в этих книгах, которые официально государство называет легендами, мифами, чушью собачьей, все это ерунда, там кто врут христиане, врут кришнаиты, все это вера. Религия – опиум для народа. Но реально Вся система знает о том, что это реальность, и хочет эту реальность взять на служение только интересам определенной группы людей. Вот прямо у меня есть прямо здесь в офисе этот фильм. Как, допустим, человек без касания руками, допустим, может убить. Он сотрудник Комитета государственной безопасности, у него есть определенная техника, как психическое состояние достигать, что просто человек, ты хочешь, руку выставляешь, и человека сердце останавливается, и человек умирает. Там объясняется, как Горбачев подписал определенные документы под этим влиянием, как Ельцин пил под влиянием этих, и так далее. Прямо даже к нашим. То есть близкие нам события происходят под влиянием паранормальных явлений, этой вот экстрасенсорной деятельности разных личностей. И объясняют, что на сегодняшний день именно Комитет государственной безопасности ведет четкую работу в обществе по выявлению людей, которые обладают паранормальными способностями. И вот эти все, говорит, экстрасенсы, которым разрешают лечить, там все такое, они никто. То есть на них даже внимания не обращают. Но хотя среди них ведут работу, но там специалисты очень высокого уровня, они мгновенно определяют ваш уровень квалификации. Мгновенно. И он говорит, что таких людей не так много. Они везде есть, но их не так много, как это представляют себе люди. Что каждый из этих экстрасенсов себя объявляет там лечащим врачом или там. Нет, на самом деле это не так. Больше всего людей, которые думают так о себе. Но и есть очень много людей, которые такие же, как мы, то есть среднего уровня. Просто существуют определенные методики, как древние, так и современные, как эти способности развить и достаточно быстро. И вот эти методики они скрывают и передают только последователям своих школ, своих учений. То есть никакие это необычные, не необычные люди и все остальное. Это просто скрытые от общей массы людей методы и практики, которые любого человека могут поднять до уровня вот этих способностей. Любого нормального человека, среднего, вот такого, как мы будем говорить, усредненного человека. Итак, все эти вещи, связанные с тем, что живое существо находится в гуне невежества, находится в гуне страсти, в гуне благости, связано с тем, что человек не способен контролировать свою природу, свои эмоции и действует по накатанной привычной системе. По накатанной привычной системе. Это означает, что человек находится в невежестве. Он не понимает, что в нем заложена определенная способность. Просто нужно принять определенный что? Метод. Так же, вот как я говорил, что любой средний человек может овладеть этим. Точно так же контролировать чувства может любой. Любой человек может стать чистым преданным. Любой. Любой человек может совершить миссионерскую деятельность. Любой человек может выйти за рамки своих возможностей, способностей. Любой. Неважно какой. И Вьяса это описывает с первых строк Шримад Бхагаватам. Что любой человек, независимо от кармы, который хочет предаться целиком Кришне и достигнуть према бхакти или бхава, Хава-бхакти может это сделать, и для него не существует никаких препятствий, независимо от кармы. Это значит от места рождения, от пола, нации, какое у него там было прошлое за спиной, в каких он условиях живет. Ибо все, на что мы с вами ссылаемся, лишь говорит о нашей что? Обусловленности, о нашем невежестве. Мы не знаем, что мы способны даже в таком положении вырваться из этой системы комплексов, которые мы наработали в результате своей материальной деятельности, которая ничего общего не имеет с духовной деятельностью. Духовная деятельность помогает человеку выйти за рамки всей этой материальной обусловленности, которую он приобрел за многие миллиарды, биллионы, там, зиллионы лет существования в материальном мире. Поскольку это просто дурные что? Привычки. Что значит дурные? Слово дуратма означает что такое? Дур. Тюрьма. У нас просто тюремные привычки. Почему называется дургадхама? Дословный перевод словаря Нирукти – тюрьма, из которой очень сложно выбраться. Мы все ведем себя по законам материальной деятельности. А материальный мир называется как тюрьма. И если вы приобретаете тюремную культуру, начинаете жить тюремными законами, то вам практически отсюда не выбраться. Поэтому мы знаем, что в криминальном мире человек, который, как говорят, протоптал дорожку в зону, он будет по ней постоянно возвращаться. Обычно сами уголовники смеются и говорят, ну все, протоптал дорожку, давай, ждем тебя. Кто-то освобождается, давай, скоро увидимся. Почему? Потому что даже там люди, изучив друг друга, понимают, что этот человек не будет жить. Он разадаптировался полностью от той жизни и полностью адаптировался к этим представлениям, к этим ценностям, к этим привычкам, к такому образу мышления. Вот в чем суть. Ладно, привычки двигательные. Он полностью пропитался этой криминальной психологией, криминальной нравственностью и моралью криминального мира, что для него теперь так мыслить, так реагировать, это желать, что естественно. Поэтому он разадаптированный выйдет на свободу. И ровно 3-4, кто-то год. Знаете, люди обычно, которые были в местах лишения свободы, они справляют даже это. Это целое событие. Месяц на свободе. 2 месяца на свободе. 1 год на свободе. 3 года на свободе. И как вы думаете, они постоянно на грани. Даже если они 5 лет на свободе или 10, вы даже не понимаете. Вот вы не знаете, я очень много общался. Они постоянно на грани. То есть, им постоянно себя приходится, чтобы обратно туда не уехать. Что? Сдерживать. То есть, постоянно в напряжении. Это очень сложно. Очень сложно. Постоянное напряжение они испытывают. Постоянно. Итак, духовная деятельность может вырвать нас из когтей этой обусловленности. Единственное, что от нас требуется. И Кришна говорит, что нужно научиться терпеть. Терпеть свой ум и свои чувства. Кто может терпеть? Как можно заставить себя терпеть? Вот эти, ой, да мне не нравится, ой, что-то я разочаровался, ой, у меня другие интересы, ой, семья, дети, куры, гуси, утки, свинья пала, корова убежала, жена заболела, дети, так сказать, против, чтобы я этим занималась, жена против, мама говорит, кушай мясо человеческое. И так далее. Куча разных препятствий, кажется. Непреодолимых. Но почему Вьяса пишет, что тот, кто решил, для него не существует никаких преград и препятствий? Ибо все эти препятствия, все эти преграды лишь в нашем уме, в нашем отношении к тому, что нам препятствует. Почему? Потому что это такая же реакция, то есть это лишь следствие нашего собственного поведения, как внешнего, так и внутреннего. Вот почему говорится, что нужно измениться. Почему Кришна и говорит, что лишь единицы стремятся к науке самоосознания. Человек должен понять, что он способен сделать, а что нет. Если человек пытается мерить себя этой обусловленностью, то есть кармой своей, то ему никогда не измениться. Он лишь овладеет новыми методами борьбы с последствиями. И Вьясадева говорит, тот, кто пытается избавиться от своей кармы, не прибегая к духовной жизни, еще больше в ней запутывается. Подобно мухе, попавшей в паутину. Чем больше муха дергается, пытаясь освободиться от паутины, тем сильнее она в ней, что? Запутывается. И в какой-то момент приходит паук и высасывает из нее кровь. То есть приходит смерть, и все. И все, на этом заканчивается. Заново кем рождается? Опять мухой. Опять попадает в паутину и опять начинает дергаться. Итак, способность контролировать разум, вернее, устойчивый разум, это означает разум, способный, вот о чем мы говорили, постепенно для него это становится как? Постоянной. Устойчивость – это значит постоянство. Но достигнуть этого постоянства не всем легко, кто не понимает, что здесь люди культивируют, что здесь практикуют, для чего мы это делаем. Это означает, в какой-то определенной ситуации мы учимся в обыденной жизни применять сознание Кришны, контролировать чувства. Вдруг разгневался, тут же кто-то научился. Вот неправильно поступили, извиняемся. Вот мы, допустим, похоть испытали, заняли себя другим образом. Тот, кто... Или человек просто превратится в болтуна. Как Кришна говорит Арджуне, ты говоришь как ученый человек, а скорбишь о том, что недостойно скорби. То есть мы можем говорить очень красиво, шлоки употреблять, Библию, вот как христиане, очень много Библии, о Библии говорят. Мы можем точно так же, кришнаиты то же самое, они очень много говорят о душе, о Вайкунтхах, там, о Боге. Но никто на самом деле не следует духовным путем, никто не культивирует духовную жизнь. Все через религиозность культивируют материальные цели. Какие в первую очередь цели? Вы помните, да? Что такое карма-ками? Или кто такие карма-ками? Влечение к противоположному полу. Как правило, многие так называемые религиозные деятели просто неудачливы в сексуальной жизни бывают. Очень неудачливы. Так же, как многие преступники, маньяки разные, люди, полностью, целиком посвятившие свою жизнь там, какому-нибудь там, боевым искусствам или чему. Как правило, это как бы аномалия какая-то для людей. Как же так? Он всю жизнь, как бы, ему семью не надо. То есть потом выясняется, что у человека очень какие-то определенные физиологические проблемы. Психические проблемы могут быть. Физиологически. Очень мало людей, которые к чему-то себя могут целиком посвятить в нормальном состоянии. Их мало. Что значит в нормальном состоянии? Это означает, которые способны выйти за рамки какой-то обусловленности. И поэтому даже таких людей их изучают, поскольку среди них, среди всех не так много нормальных, которые просто вышли за рамки. Как правило, то, что они посвящают себя чему-то, у них есть на это определенная проблема, импотенция. И люди посвящают себя чему-то. У людей какое-то психическое отклонение, они все экстрасенсами становятся. У людей там-то они просто либо не знают, либо знают и скрывают. Скрывают, потому что человек всегда скрывает свои недостатки. Мы видим, как мы всегда скрываем свои недостатки. Если у вас нет передних зубов, вы... И так далее. Если у вас волосы не кудрявые, вы их вьете. Вы скрываете. Там женщины вот особенно. Они там все это мажут, штукатурят, так сказать, полируют. И так далее. Мужчины точно так же скрывают. Скрывают. Уши там большие, волосы, значит, надо отпустить, чтобы здесь побольше волос было. Потому что такое я какое. Не герой явно, так сказать. Потому что... Прошу посмотреть. Классный? Знаете, у меня были бы такие ушки. Еще такое. Явно я сразу, как бы, ни в коем случае сразу же не иду, да, на кшатрия. Вот сейчас, многие же говорят, вот, Лакшми, а представьте, я был бы такой. Вот точно такой же, просто у меня, ну, перевернулся в операцию, была бы такая, в машине бы попал, и мне там уши не так пришили. То есть я это я, но у меня уже другая внешность. Кшатрийская? Или брахманская? Или вайшая? Или шута? Кто я? Точно. Чебуран. Видишь? И все сразу... Потому что внешность, мы привыкли по внешности определять людей. И мы поэтому строим свои взаимоотношения по тембру голоса, по лексикону. Но это все внешнее, мы ничего не видим, ни качеств, ничего. И поэтому каждый раз, ой, да я им доверял, этим верующим. Да потому что ты не умеешь разбираться, кому доверять, куда идти на работу, с кем общаться. Ты не умеешь определять. И причина в том, что тебя кидают, как лоха. Все время тебя обманывают, что-то там, где-то недоволен. Где? В этих людях? А? Ты обманываешь себя. Почему говорится в шастрах, тот, кто хочет обмануться, всегда приходит обманщик и обманывает. Значит, то, что к нам пришел обманщик и нас кинул, в ком причина? А? В ком? Все так просто. И это вы себе надумали, что это чистые преданные, что это верующие. Это вы себе придумали это все. Это вы себе надумали о себе, что вы такой, что вы определили. Поскольку вас все эти люди кинули, значит, первый болван кто? Эти люди? Вы. Потому что, зная это, что они такие, вы бы никогда с ними просто что? Не связались. И поскольку вы не способны увидеть то, что видит тот, кто смотрит глазами знаний, живое существо постоянно наталкивается и считает, и культивирует эту ненависть к ложным источникам страдания. Как люди, знаете, в наперстки играют. А, меня обманули, сволочи, эти наперсточники, сволочи! А дубаки, скоты! А там тот дурак, этот все. И жена, шлюха! Дети, свиньи! Когда вы это слышите, то все эти качествами обладает только один человек, который их выкрикивает. Потому что все это он сам себе выбрал. Выбрал не то. Это стало работать, то, как он это выбрал. Если вы выбрали шлюху и потом удивились, что она шлюха, то это кто виноват? И вы тогда говорите, так она же говорила, что она не шлюха. А вы где видели, чтобы кто-то говорил, что я шлюха, я там подлец, я такой, сразу со мной не связывайтесь. Сейчас начнем играть на перске, я вас тут же выиграю, потому что я шарик здесь зажимаю. А сядьте в карты играть, я тут же передерну. А если бизнесом займетесь, я вас обману еще, на вас киллер натравлю. Будешь со мной заниматься бизнесом? Знаете, был такой фильм, как же назывался-то? Леонов там играл короля. Просто обыкновенное чудо, да, по-моему? Обыкновенное чудо. И он раз подает, раз яд цепанет. Прямо открыто. Тихо, вы что сделали? Он говорит, извините, это во мне говорит моя бабушка. Он говорит, со мной не связывайся, я же вас предам тут же. Раз пойдет и предаст. И открыто, то есть он делает. А те говорят, как же вы могли? Он говорит, извините, это во мне мой дедушка говорит. Все подлецы были они. Так что я не виноват. Это они, это все их подлые качества во мне говорят. А сам я хороший, пушистый, мягкий и белый. Болею просто. Мы можем такую философию также культивировать. Что это гены. Это все гены, Настасья Филипповна. Нет. Мы так обусловлены. Вот этим определяется, что человек в гуне невежества. Он постоянно обусловлен национальностью, каким-то своим заиканием. Да ради бога, заикайся, сколько влезет. Зачем обуславливаться? Лысиной, большими ушами, маленькими. Суть в том, что любой человек может вырваться из этих рамок. Выйти, но при определенной методике. И здесь шастра говорится, если человек посвящает свою деятельность и действует в сознании Бога, и существует целая практическая техника, которая называется бхакти-йога. Как человек может выйти за рамки своей обусловленности, независимо от кармы? Поэтому, когда говорят, матаджи там не достигнут, или эти не достигнут, буряты никогда не станут преданными, якуты тоже, только москвичи. Или наоборот, только вриндаванцы, или только там... Нет. Это означает, что человек тут же вступает в противоречие с выводами шастр и ачарьев в предыдущем. То есть, все священные писания были направлены на людей низкого сословия. Мы можем видеть, Иисус Христос приходит, и разные... Апостолы там у него какие-то все рыбаки. Рыбаки есть среди нас? Профессиональный рыбак хоть один есть? Поднимите руку, кто общался с профессиональными рыбаками? Вы можете себе представить их уровень? Общались? Ну как? Ну нормально. Простые люди, да? Мы тут все интеллигентные, да? Там носу ковыряем мизинцем. А там двумя пальцами. Ну как? А мы тут... Вот таких людей он набрал. Рыбаки, которые мат-перемат там. Ну, простые люди, сети там. Я там. Ну, кто вот на море, может быть, жил. Рыбаки. Рыбаки из этой. Мысовой. С мысовой или с мостовой. На Байкал приедьте и посмотрите на этих рыбаков. И привлеките их к сознанию Кришны, чтобы они стали апостолами. А? Мы тут интеллигенцию-то не можем, у нас вон интеллигенция вся сидит, вся такая пшивая интеллигенция. Близко они не могут. Там они через нижнюю губу плюют, потом платочком вытираются очень долго. И уже проспали все, про все проиграли. Простые люди. Мытари. Кто такие мытари? Полицаи. То есть те, кто сами свой народ канают еще, потому что боятся, предатели такие. И там все. Кого он набрал? Всякие такие очень странные люди. Возле Будды то же самое. Возле Господа Чайтаньи какие-то странные люди тоже были. И все они стали святыми. Для чего это демонстрируется? Это демонстрируется для того, чтобы неважно было, кто ты был в прошлом, царем, или сборщиком подати, или был предателем, алкоголиком, Джагай Мадхай, бабники, пьяницы закоренелые, воры. Они были воры, мошенники, бабники, насильники, пьяницы. Куда еще там к ним можно было применить термин? Да, они ганжу курили, точно, ганжу курили. Дудели вообще. На всю Новодвипу дудели. Еще всех били, вот еще там еще. Они до всех докапывались. Ходили, говорим, что смотришь? И они стали святыми. Я был Мадхай Мадх. Гатх есть еще. Место, где Мадхай совершал омовение. Теперь это святое место. Туда, там денег куча. Туда паломники идут, чтобы кланяться этому месту, где Мадхай омовение совершал. Что там считается, что этот человек там все грехи оставляет. Потому что такая великая личность здесь была. Бывший алкоголик, матершинник и крамольник. Джагай. Гатх есть. Целый храм построен. Поклоняются. Как эти люди? Для чего Господь демонстрирует это? Чтобы показать силу духовной практики. Если бы они все время сидели, да я кто я такой, да я же бабник, алкаш, да как я могу проповедовать, да как я могу это делать, да ну вы что, да вот я раз попробовал, не получилось, да вот тут 10 лет пробовал, не получалось. 100 лет надо пробовать, надо пробовать до тех пор, пока вы не получите милость. За что? За то, что вы пробовали. Вот что такое личность Бога. Когда он просто видит, что вы пробуете, у вас ни черта не получается. И Кришна думает, ну вот этот 10 лет пробует, и ни черта у него не получилось. Ну посмотрим, преданный он или нет. Будет ли он еще 10 лет пробовать? А я еще так же похуже даже его поставлю в условия. И он все равно пробует. Что Кришна сделает? Он скажет, на, ты доказал мне, что ты этого хочешь. Ты ни при каких обстоятельствах не сошел. Вот что такое милость Кришны. Мы-то думаем, что милость, она какой-то техникой зарабатывается. Количеством лет, проведенных в этой системе. Количеством несъеденных коров, свиней, кур, гусей и уток. Что мы скопили вот такое семя. Теперь ходить не можем, потому что это, кстати, мы его возим на тачке. Это семя. Мешок, два мешка семени носим за плечами. Потому что мы его копили. И теперь, Кришна, ты не видишь, сколько семя я сберег. Давай, милый. Нет. Тем, что ни при каких обстоятельствах мы не сошли с пути и верили, что Кришна милостив. И говорится, Господь Чайтанья Махавадания, вот он за это терпение, за эти усилия, за это постоянство награждает человека милостью. За эту решимость, что... Если он говорит, что ничего не бойся, делай это, ничего не бойся, я всегда позабочусь. И человек делает это и видит, что Кришна заботится о нем. Он выходит за рамки этого представления. Он выходит за рамки своего бывшего пьянства, бабничества, драчунства, там, что-то там, что он там был, уголовником, кем он там был. Что, какие у вас там комплексы, что я тетенька, что я дяденька, что я негр. Какая разница? Живое существо, как душа начинает действовать. И душа ничего общего не имеет с этими обозначениями. С этим прошлым, потому что это прошлое материальное, настоящее материальное, будущее тоже материальное. Он выходит за рамки. Чистое настоящее. Не в гунах. Почему? Потому что он действует на духовной платформе. Здесь, в материальном мире, человек может начать действовать на духовной платформе. Материальный ум говорит, что не вставай, не иди в храм. Потому что спектакль, потому что то, потому что жена, потому что дети, куры, гуси, утки. Геморрой! В итоге. Размером с кулак. Как пойдешь ты? Но вы все равно раком, боком, ползком, на оленях, на собаках, пешком, но вы идете. И это духовная платформа. Вы не обращаете внимания на все это. Что влияет на ваш ум, чтобы этого не делать? Вы просто это делаете. Раненые вы бутылкой водки? Или вы ужаленные змеей вожделения? Вы все равно не сходите с этого пути. Вы продолжаете это делать. И говорится, Параматма, она видит это. Кришна говорит, что я контролирую все процессы, я верховный контролирующий. Я хочу видеть, что живое существо хочет получить милость. Помните, я рассказывал историю об Иисусе Христе, когда он у озера этого был, которого касался ангел крылом, и все исцелялись. И он спрашивал одного человека, который больше всех просидел возле этого озера. Был старожилой озера, все его знали, уже все ему платили просто. Потому что от него зависело, кто первый окунется. Но сам он был калека, у него были искалечены ноги, руки, он на один глаз слепой был. Его тело было покрыто язвами. И Христос спросил его, хочешь ли исцеления? Он сказал, конечно хочу, что за глупые вопросы? Он сказал, я здесь уже 36 лет. Он сказал ему, жаждешь ли исцеления? И он стал возмущаться, этот человек. И Христос сказал, он не хочет исцеления. Он не жаждет его. Потому что он некогда пришел сюда исцелиться. Но потом обусловился какими-то определенными вещами и стал продавать это место другим. Стал руководителем, потом старожилой стал. Все тут, все уже знает, где, как, все. Поэтому вы также можете наткнуться здесь на старожил. У этого озера преданного служения. Здесь также есть старожилы. Кто-то сказал, да я, что бы я здесь 10 лет делал? Что бы я здесь 20 лет делал? Но посмотрите, исцелились ли эти люди? Заболели ли они сознанием Кришны? Дорого ли им сознание Кришны больше всего на свете? Готовы ли они продолжать Шраваном, Киртаном, Вишнохсмараном? Готовы ли они продолжить терпеть плевки, упреки, здесь биение внутри коллектива за? Готовы ли они все вытерпеть за то, чтобы получить эту милость? Вот точно так же Христос сказал, а ты на самом деле жаждал этой милости? Я не вижу. Поэтому ты не исцелился. Те, кто жаждали, они исцелились, а ты жаждал другого. Точно так же живое существо, оно может не понимать, как продвигаться в духовной жизни. И поэтому Санатана Госвами в «Нектаре наставлений», называется Шикшамрита, он говорит, преданное служение должно быть постоянным, продолжительным, непрерывным и исполняться с энтузиазмом. А это означает, что такой вид служения может делать только разумный человек. Потому что ум постоянно будет уводить человека в сторону. И поэтому он говорит, что разумный человек хватает свой ум, который неустойчив, изменчив, обманчив. Когда ум убегает, он берет его и возвращает под сень своего истинного «я». Вот это продвинутые люди. Очень продвинутые. При любых обстоятельствах есть у них экстаз, нету у них экстаза. Есть у них почет, нету, они продолжают это делать и никого тут не пытаются обвинять. Потому что если с вами что-то произошло, причиной того, что с вами произошло, являетесь вы. Вы просто об этом забыли. Забыли. Мы совершаем очень много гадких поступков и забываем. Мы очень хорошо помним все добро, которое мы сделали. Но очень плохо помним те гадости, которые мы сделали. А когда помним, то даже стесняемся о них сами себе признаться. Мы думать даже об этом боимся. Все те гадости, которые мы совершили по отношению к другим людям. А есть такие люди. Вот я часто вижу детей. Есть такие дети, которые потенциально рождены уже преступниками. Они маленькие. Им по 4, по 5 лет. Они уже преступники. Реальные преступники. Они могут своего, играют в песочницу, могут схватить нож и зарезать его нафиг. Дети, шестилетние дети, отводят своего ровесника за гаражи и наносят ему около 50 ножевых сквозных ранений. Их не судят, там с родителями разбираются. Вот недавно в Улан-Удэ был. 4 ребенка шестилетних отвели такого же шестилетнего за гаражи. И вы можете себе представить? 50 сквозных ножевых ранений.